Глава вторая. О том, по какой причине за мной явилась целая делегация, я узнала от Кио. Впервые со дня моего присутствия в чертоге закатные посетили другие Илфирин. О Фалоде я знала достаточно. Ферфаала, лунного волка, видела вблизи лишь раз, на приеме в честь выпуска. Вспомнила, что он уступил сестер-близнецов Валу и Эсси, с которыми я училась, Фалоду. И разволновалась. Так мне захотелось их увидеть. Хотя бы одну из них. Ведь Кио сказала, что оба нетленных прибыли со своими Хаэльти. Каждый из двумя. Теперь в знак вежливости Эльфирату стоило тоже позвать двоих. Лучших. Обронив уточнение, самопровозглашенная Анхаэле принялась шпынять служанок. Кажется, сейчас был не тот случай, когда ей хотелось быть лучшей. На Кио было золотое, на мне красное. Рукам тяжело от браслетов. Они держались на запястьях не застежками, а завязывались тонкими длинными лентами, концы которых почти касались пола. Голой спине странно. Свисающие качелью тонкие шнуры бусы ее почти не закрывали, а при движении края бусин холодили кожу и покалывали, как чей-то злобный взгляд. От высокой обуви моя походка стала как у Кио, неспешной и вызывающей. Тяжелое украшение для волос неприятно оттягивало голову назад, зато мерцающая золотистая жемчужина на тонкой прозрачной нитке у меня на шее мне понравилась. Нитки было не видно, и казалось, что теплая капля света сама собой собралась в ямке между ключиц. Наряд Кио почти повторял мой, только ее камешек был красным и смотрелся каплей крови. «Нетленный Фалот наверняка захочет поиграть», сказала Кио, отведя взгляд. Потянулась к бусине. Пальцы вздрогнули, а гладкую кожу плеч усыпала знобкими мурашками. Страх был почти осязаем. Она знала, а я могла только предполагать, что именно нас ожидает, когда мы войдем. Но Кио быстро справилась с собой и поторопила. «Гостевой уровень. Больше роскоши, больше украшений, больше всего. Не кричаще, но с функциональностью и некоторой строгостью верхних уровней контраст был разителен. Ярко освещенный зал, низкие кресла, столики с напитками, много стекла и светлого камня, зеркала, блики, едва слышная музыка. Замершие статуями, едва заметные на фоне стен слуги в белом, неотличимы друг от друга, несмотря на то, что на них нет масок. «Если вам нужен был голос разума, следовало пойти в гости к Вит-Арину». Теперь я мурашилась, потому что услышала спокойный, размеренный голос Эфферата. «Вит-Арин слишком уж разумен и не выносит гостей. И ты чем дальше, тем больше становишься похожим на него. Сторонишься общества и развлечений, даже когда не занят школой или делами города». Голос лунного волка Ферфаала был ниже и глуше, как поверхность старого камня. «Я понимаю ваши переглядки с Лоэфа. Ты наставник, он летописец. Вы оба любите ковыряться в древних текстах. Но чем ты таким озадачил Лот Алма, что он почти не появляется в Навгороде?» «Тем, чем должен бы заниматься Фалот. Порядком. Хотя бы в окрестностях города, не говоря уже о примыкающих к Навгороду пустотных землях, кишащих дикими». «Я говорил», — протянул Фалот. «Его нужно спасать. А ты еще меня брать не хотел. Он отравит всех своим занудством. Твои слуги ходят очень медленно, Эфферат. Где Хаэльти, которых я просил позвать?» «Ты приказываешь у меня в доме?» «Ты в моем славно повеселился. Испортил слугу». «Твои слуги отвратительны». «Мне пришлось заплатить хозяину дома Искр неустойку за тех двух Иннаре, что я отправил к тебе». «Они были недовольны?» — изобразил изумление Эфферат. «Недовольны?» — сумеречный лис рассмеялся, и его смех, пронизанный даром, добавил мурашек на коже и мне, и Кио, уже пересекшим ведущую в зал арку. «Это вряд ли, но они больше не способны работать. Полная и абсолютная зависимость. Так что ты мне должен. Поиграем?» Кио моментально сжала мое запястье, больно впиваясь ногтями. Но вряд ли она собиралась причинить мне вред. «Что бы ни происходило, молчи и делай», — едва слышно произнесла она, дернула мою руку вниз, и мы склонились, приветствуя нетленного и его гостей. Сумеречный лис был одет в темное и весь в побрякушках, но так же, как чересчур открытые платья на Кио, обилие украшений не выглядело на нем вульгарно или безвкусно. Вала и Эсси стояли позади кресла Фалода, опустив ресницы. Их одежда состояла из плотно обвивающих тела черных ремней и цепочек и полупрозрачных накидок. На сестрах тоже были бусины, и тоже красные, как на Кио. А вот украшения обеих огненно-рыжих хаэльти Ферфаала больше напоминали мою жемчужину — золотистые полупрозрачные камни. Это что-то означало. Но что? «А вот и она!» — пропел Фалот, улыбаясь и оголяя кончики клыков. Взгляд звездно-черных глаз уперся мне в ямку ключиц, где лежала жемчужина. «Как интересно!» «Ты хотел сказать, они?» Ферфаал был винно-красным, как и на приеме. «Я сказал именно то, что хотел». «Не хочешь выбрать другое развлечение?» — предложил лунный волк. «Нет, я уже выбрал. Это мое право как гостя. Играем в приоритет». Фалот продолжал смотреть на меня. Не в глаза. На шею, грудь, губы. Я чувствовала его взгляд, словно остро отточенное лезвие, скользящее по коже. Остановится, поранит. А рядом такое же острое раздражение, что Фалот на меня смотрит, что я вообще явилась и на меня смотрит, что стою полуголая перед... Эмоции как отрезало. «Как выберем импульс?» — безразлично спросил Эфферат, чуть качнув узким бокалом в руке. «Пусть она выбирает». Фалот потянулся, приподнял ладонь и дунул поверх. С ладони, материализуясь в воздухе, брызнули иллюзорные белые пушинки, которых было полно в красном парке гостевого уровня. А на мне как раз красная. Магический вихрь рассеялся в шаге от меня, натолкнувшись на преграду. «Тогда она не участвует», — все так же безразлично произнес Эфферат. А глаза, две ртутные капли, следили. Кио двинулась через зал к креслу, где он сидел, чтобы занять место позади. Я тенью следовала за ней. Она уж точно знала, как себя вести. Ферфаал наблюдал. Я краешком сознания ощущала его интерес, но наблюдал он не за мной и Кио, а за вечными соперниками. «У каждого по две», — заметил Фалот и протянул руку в мою сторону. Я почувствовала повеление. Было ли это тем, что Кио обозначила «делай, что скажут» и «молчи»? Я на всякий случай остановилась. Нетленный держал в руке одну из лент от моих браслетов. Что было бы, если бы я продолжила идти? «Это мой дом», — разомкнул губы Эфферат. «Значит, правила мои». «Как скажешь», — нарочито безразлично отозвался Фалот. Он, как всегда, не сдерживал голос, и мне стоило некоторых дополнительных усилий, чтобы сопротивляться желанию смотреть на него, как и стоять неподвижно. И не только мне. Разве что Вала и Эсси были более привычны к своему владельцу. Каждый хаэльти велели подать Фалоду ее украшение бусину. Кроме меня. Пока девушки подходили, сумеречный лис удерживал меня рядом. Он наматывал на пальцы свободной руки ленту от моего браслета и улыбался. Хаэльти, Ферфаала и сестры опустили свои украшения в другую ладонь нетленного. Вала и Эсси, проходя мимо, коснулись меня в знак приветствия. Внутри щемяще трогательно и немного горько отозвалось. Раньше я легко отличала их друг от дружки, а теперь они стали, как безликие слуги в рассветном. «Твоя очередь, ясная». Он отпустил ленту, собрал длинные ладони лодочкой и велел мне выбрать одну из бусин, не отводя взгляда от его прекрасных темных глаз, полных жадных, манящих, колючих звезд. «Возьми», — позвал он. «Фалот!» — — одернул приятеля лунный волк. «Разве игра уже началась?» «Она и не заканчивалась», — ласково улыбался темноволосый Илферин, а в моей сомкнутой руке уже пряталась выбранная бусина. Ощущение прикосновения к рукам Фолода, как и его взгляд, будто по кромке лезвия. У страха столько оттенков. Кио, сестры-близнецы, незнакомые мне Хаэль Тиферфаала. Лунный волк запивает страх взятым со столика напитком. Эфферат неподвижен. Краем чуть отросшего когтя он ведет по краю своего бокала, заставляя стекло отзываться голосом ветра, сквозящего в щели. Фолод раскрывает мою ладонь. «Кайнин», — произносит он, — «и Эсси». Эсси выходит в центр зала с белым лицом. Ферфаал качнул головой, уступая право играть хозяину и другому гостю. А Эфферат и Фолод в тот же миг приказали. «Иди!» Суть жестокого развлечения — заставить игрушку шагнуть навстречу тому, чей приказ будет звучать громче. На Эссе печать принадлежности одного, но другой сильнее. «Сюда!» Девушка заметалась, как бабочка, попавшая в сеть. Она вытянулась, приподнимаясь на цыпочках, прогнувшись в спине, отведя напряженные руки назад, коротко выдохнула, мелко задрожала и сломанной куклой осела на пол. Следом за Эсси, полыхнув, словно придавленная пальцами свеча, упала ее сестра. «Два потока, ученица Анелле». «Каждый наш поступок, выбор, определяет, где и кем мы будем в следующий миг своей жизни. Свернуть направо или налево, согласиться, отказать. Тебе было позволено выбрать кого-то одного. Поэтому так приятно, что мои новые игрушки продавались комплектом». «Дыши. Два потока. Дышу. Иду. Несколько шагов до кресла Эфферата. Поворот. Маска спокойствия. Встать рядом с Кио. Ее лицо такая же маска, а под ней триумф, облегчение, презрительная жалость». «Обидно», — брезгливо произнес владелец. Мертвые девушки занимали его теперь не больше пустого бокала на столике рядом с креслом. Слуги быстро унесли обеих. А мне продолжал чудиться бледно-золотой флёр там, где они лежали. Дымка стелилась по полу, тянулась к ногам Фолода, тонула в меняющие очертания тени, которую он отбрасывал. Последний свет сделал светлую кожу Илферин теплее, а глаза ярче. Добавил мягкости в голос, но скрипнули перстни на пальцах, поймавших одну на двоих сестер искру. Щелкнул прижатый к небу язык, перекатился кадык на шее, и наваждение развеялось без следа. Чудовище. Прекрасное чудовище. Как все. Остальное маска. «С каждым годом они все слабее. Что насчет тебя, Эфферат?» «Поединок воли. Что ты принял?» «Пока ничего». Фолод широко улыбнулся и провел языком по выступающим клыкам. «Ставка?» — спросил Белый Ворон. «Я лишился двух новых игрушек. Отдашь мне одну из своих?» «Какой будет М-образ?» «Убей!» — оскалился Фолод и тут же повторил иначе, ударив своей волей в Эфферата. Я стояла над бездной, на краю провала на мосту, и камень крошился. По капле, по пылинке. Один — острые звезды, горькая соль, обволакивающий тяжелый запах пушистых соцветий красного сада. Другой — ртутное серебро, иней, цветы сквозь снег и просвеченное солнцем ледяное кружево. Два потока. Больше. Разбить себя на осколки и каждый развернуть зеркалом против чужой воли. Они скрипят, как перстни Фолода, когда он перебирает пальцами. Больно. Режет. И мой свет сочится, как кровь. Мне так казалось. Ферфаал лениво потягивал напиток из очередного бокала и сыто щурился, прикрыв своих девиц облаком силы, как плащом. Кио держалась. Ее глаза сверкали, отражая ярость Эфферата. А мои... Я порезалась об осколки, стоя над бездной. Между ключиц плавилась золотом бусина, чистый свет. С каждым ударом сердца его становилось больше. Сейчас оборвется. Эфират. Они сорвались с кресел, оскалив зубы, так стремительно, что казалось, что тела оставляют в воздухе светящийся шлейф. Удар. Вихрь. Все, что угодило в него, распалось крошевом, замерло и брызнуло в стороны. Мелькнул в круговерти черный шелк, край серебряного крыла. Кресло разлетелось трухой. Часть окна выгнулась и лопнула. Брызнуло алым, и кровавый бисер смешался с осколками. Замерло. По полу от вмятин змеились трещины. Врывающийся в зал ветер дрожал ножами разбитого окна. Эфират удерживал Фалода, намотав на серебряный панцирь черные пряди. Колено упиралось в лопатки. Голова сумеречного лиса была завернута на бок так, что Фалод, не мешая ему белый ворон, без труда полюбовался бы на свои пятки. Наряды обоих были порваны и изгвазданы в крови. С волос Эфирата капало, из пробитого бока сочилось. «Ты проиграл», — произнес Эфират и опять прижал дернувшегося противника. Плеснуло, и красных пятен на полу добавилось. «В тебе дыра!» Фалот смеялся, хрипел и отплевывался. «Я рад, что она будет портить твое настроение, пока не затянется. Пусть недолго, но достаточно». «Оно уже испорчено. Устроит тебе незапланированное свидание с колыбелью». Когти, закованные в броню руки, потянули в сторону. Позвонки в шее Фалода сочно хрустнули. «Нет, я не настолько тебя оскорбил. А здесь сейчас становится слишком интересно. Не хочу это пропустить». Ферфал звучно хлопнул ладонями и объявил ничью. «Ты не играл, механик», — сказал Фалот, который лежал на том же месте, где недавно погибла Эсси. «Ты ведь любишь такие забавы». Вывернутые кости вставали на место. Таяли кровоподтеки и ссадины. Кровь будто впитывалась обратно сквозь поры в коже. У обоих спорщиков. Эфират регенерировал медленнее, но и пострадал меньше, исключая рану чуть ниже груди, будто Фалот хотел вырвать противнику сердце. «Играть в приоритет на Хаэльте?» — переспросил Ферфаал. «Для этого есть Иннаре и Мельды. А что касается лично ваших забав, то это лично ваши забавы. Знаете, теперь вы двое еще больше похожи друг на друга. И я шел сюда не играть. У меня к тебе разговор, Эфират. В совете считают, ты слишком лоялен с темными и подозревают, что затеваешь что-то опасное». «Кто считает?» «Многие. И ты, и я, иначе бы не пришел. Я всегда играю в открытую. Фалот, не хочешь полежать где-то еще?» «Лучше посижу». Эфират отпустил его, и он встал. Слуга принес для Илферин длинные накидки взамен испорченной одежды. Двое других избавили зал от сломанной мебели. С мелким ссором справился лунный волк. Повинуясь движению пальцев Эфирата, зарастало инеистой паутиной, становясь все плотнее стекло. Под взглядом Фалода, с хрустом, как недавно его собственные кости, выправлялся пол. Свет, который мы отдаем ради жизни, сочился с кончиков пальцев нетленных, убирая следы недавней стычки, затеянной ради забавы. Нас отослали прочь. Хаэльти Ферфаала увела в одну из гостевых комнат служанка. Кио дернула меня за руку, заставляя поклониться, а я не могла оторвать взгляда от спины глядящего на себя в осколок зеркала Эфирата. Кровь из раны на боку все еще сочилась, пачкая одежду. Брызги на закованной в серебро руке выглядели, как рубиновые искры. Красным мерцали глаза, выдавая голод, который пробивался сквозь возведенный мною барьер. Чем дольше сочилось, тем сильнее становился голод и желание взять сейчас. «Возьми!» Он обернулся. Резко, хищно. Дрогнули крылья носа, блеснули белоснежные иглы клыков. Кио толкнула меня прочь под арку и дальше в коридор. Протащила несколько шагов и снова толкнула, больно прижав лопатками к стене. «За что?» «Никогда не делись в присутствии других Илферин. Не предлагай!» Шипела она прямо в лицо, впиваясь ногтями в мои плечи, вымещая на мне свой страх от произошедшего в зале. «Ты делаешь себя доступной, а его выставляешь уязвимым!» «Уязвимым? Это? Тебя это сейчас волнует?» Оставшаяся в моей руке бусина от украшения погибшей Эсси жгла ничуть не слабее расплавленного серебра. Удары сердца причиняли почти физическую боль. Я вся была словно в огне. Я продолжала чувствовать голод Эфферата, а липкие взгляды Фалода, казалось, можно содрать с себя только вместе с кожей, как и последние прикосновения сестер до того, как все случилось. «Он не оградил нас щитом, как Ферфаал своей Хаэльти!» Выпалила я то, что терзало меня так же, как вина. «Ему нужны были силы для поединка, чтобы в любой момент...» «Это не важно. Мне плевать, как тебе удается делиться на расстоянии и не касаясь его. Но не смей. Ты его позоришь. Даже если на тебе нет печати, это не значит, что ты можешь вести себя, как Иннаре». В пустошах он не стеснялся темных, особенно во время нападения. «Здесь не пустоши. Здесь есть правила!» Едва не срываясь на крик, продолжала Кио. «Не для них. Да и для нас только одно, о котором ты сказала мне перед тем, как войти. Молчи и делай». «Вот и молчи!» «Я не хочу быть вещью, пока на тебе нет его печати». «Вот именно! Пока на мне нет его печати, у меня есть...» «Ничего! Ничего у тебя нет, кроме него, как ни старайся». «Не веришь? Я могу доказать это одним словом». Она приблизилась еще больше, прижалась своей щекой к моей, а ладонью к центру груди, и, прикрыв длинные ресницы, касаясь губами уха, прошептала: «Эфферат». Сердце под ладонью дернулось, отзываясь, а Кео отступила с презрительной и торжествующей улыбкой на губах. «Сегодня он будет особенно голоден». «И кто из нас ведет себя, как Иннаре?» Прозвучало жалко. Удаляющаяся прочь Кио даже внимания не обратила на мой детский выкрик в спину. Она была права во многом, но не во всем. Эфферат не единственное, что у меня есть.